Сам Южный Крест вошел в зону льда. Он просит дать ему сигнал. — А, это замечательно! — Баноми просиял. — Как у него все легко! Я почти завидовал его уверенности в нашем спасении. После пятичасового отсутствия прибыла Герда со своей партией. Я передал ей новости. — Тогда они должны торопиться, — сказала она. — Лед становится плохим. Под напором взлетают целые льдины. Путь назад тоже был тяжелым. Лед вокруг нас начинает двигаться. Я рассказал Герде, как открылась трещина, откуда шло морозное парение. Скоро нас ждут неприятности, но сейчас холодает. Может быть, вода в щели замерзает? Тогда мы смогли бы увидеть Южный Крест и подать сигнал. Я взглянул на наш скарб. Целый день труда, а не было перевезено и четвертой части. Мы сели ужинать. Только я сделал последний глоток и принялся разжигать трубку, как меня позвали в палатку. Говорил Южный Крест. Повторяем на английском. Мы прекратили подачу дымового сигнала. Если вы попытаетесь сигналить, продолжать не надо. Экономьте топливо. Нас временно задерживает лед, который здесь гораздо тяжелее. Буду радировать снова в 22:30. Люди ошеломленно молчали, когда я сообщил им это известие. — Не понимаю, — сказал вдруг Баноми, — как это можно задержать Южный Крест? Это ведь большое судно, а лед довольно тонкий. Мы вчера его проходили. Им же не обязательно проходить через айсберги. Они могут их обойти. Крейг, что вы скажете? — Откуда мне знать? — пожав плечами, ответил я. — Мне, должно быть, удалось заснуть, потому что я проснулся от того, что меня трясла Герда. «По-моему, с радио что-то случилось», — прошептала она. «Уже за три, а ничего не удалось поймать». Я сел и принялся возиться с ручкой настройки. Слышалось только слабое потрескивание на нашей волне, зато на следующем диапазоне сразу же раздалась музыка, передаваемая с береговой станции. «С радио все в порядке. Вы уверены, что не свернули ручку настройки?» «Нет». Настройка была в порядке. По-моему, они замолчали. Ее голос чуть дрожал. Но они знают, с каким беспокойством мы следим за их передачами. Они бы ни за что не пропустили ни одной. В 3:30 я попытаюсь снова. Я взглянул на часы. Было 3:10. Я закурил трубку и сидел, прислушиваясь к грому торосов. Вдруг меня осенила чудовищная мысль. А что, если радист был слишком занят, чтобы вещать для нас? Нет, это невозможно, — думал я. Тут может быть только одна причина. Другой радиообмен поважнее. Я снова взглянул на часы. Было 3:14. Дважды в час наступает трехминутный период радиомолчания. От 15 минут до 18 минут и от 45 минут до 48 минут все радисты на всех судах мира слушают на дежурной волне 500 кГц, служащей для передачи сигналов бедствия. Я быстро включил радио и настроился на эту волну, посмотрел на светящийся циферблат своих наручных часов, и когда мутная стрелка коснулась четверти, вместе с потрескиванием обозначился голос радиста. Название «Южный Крест» было повторено дважды. Я настроился на волну, и в палатке, отдаваясь эхом, зазвучал голос радиста. «Нас затерло льдами на 66-21 южной широты и 34-06 западной долготы. Южный Крест обращался ко всем судам. «СОС! Слышите меня? Нас затерло льдами на...» Так продолжалось без конца. Тон радиста не менялся, обычный, лишенный всяких эмоций. но монотонно повторяемые слова барабанным боем отдавались в мозгу, и я сидел, забыв о холоде, ничего не слыша, кроме этого голоса. В палатке было тихо, но я знал, что ни один человек не спит, и все слушают. Английский язык чередовался с норвежским, но сообщение было одно и то же. Потом в эфире прозвучал новый голос. «Хаакон вызывает Южный Крест! Хаакон вызывает Южный Крест! Повторите свои координаты! Конец!» Координаты повторили. Минут пять длилось молчание, затем норвежский плавучий завод снова вышел в эфир. «Хаакон вызывает Южный Крест! Идем к вам на помощь! Сейчас мы на 64 градусах южной широты и 44 градусах западной долготы. Мы будем у вас приблизительно в 20:00. Сообщите подробно обо всех обстоятельствах». Я услышал голос Эйды. «Вчера в 7:30 мы прошли по широкому разводью между двумя айсбергами, спеша на помощь трем китобойцам из нашего каравана, потерпевшим аварию во льдах. Примерно в 19:00 разводье кончилось, и мы вошли в зону льда. Это был не тяжелый, разреженный пак. В 21:45 нам преградила путь масса очень тяжелого льда. Мы сделали попытку выбраться, дав задний ход, но айсберги нагромождали груду пака на пути нашего отступления. По-видимому, тут существует сильное дрейфовое течение на восток. Айсберги движутся вместе с течением. На востоке шторм, который гонит лед на запад. Мы попали между этими двумя силами. Когда достигнете зоны льда, вы обнаружите цепь из 7 айсбергов. Не вздумайте переходить за эту черту. Будем держать вас в курсе всех событий. Хаакон вызывает Южный Крест. Спасибо за предупреждение. Сделаем все, что можем. «Невероятно!» — прошептала Герда. Я ничего не ответил, чувствуя себя раздавленным и смятым. Но я сознавал, что здесь, на льду, рядом со мной 15 человек, которые ждут, что я их спасу. Ответственность всей тяжестью легла на мои плечи. Герда взяла меня за руку. «Вы должны крепиться, Дункан, поймите это». В эфире на этот раз находилось судно-рефрижератор «Юг» и танкер «Жозефина». Им было велено приблизиться, насколько возможно, но держаться подальше ото льда. Вскоре после 6 мы снова воспрянули духом. Пришло известие, что Южный Крест взрывом динамита расчистил участок воды, достаточный, чтобы развернуться и выйти изо льда. За завтраком все были в приподнятом настроении, но радиопередача после 8:30 убила наши надежды. Айсберги вторгались в пак и сбивали его мощные ряды торосов. Выход Южному Кресту был прегражден. Вскоре после 9 по радио говорил сам полковник Блант. Танкер «Жозефина» должен пополнить запасы топлива на всех китобойцах и буксирах и сопровождать их на Южную Георгию. К 10 часам Южный Крест сообщил нам о повреждении, нанесенном ему льдинами. Правда, насосы справлялись с водой, но часом позже весь его правый борт начал прогибаться от ударов льдин. К 11:30 плавбаза получила в нескольких местах пробоины, и экипаж приступил к разгрузке имущества, продовольствия и оборудования. Нефть выкачивали за борт, чтобы позднее ее можно было поджечь, и огонь послужил бы сигналом. Герда отвела меня в сторону. — Дункан, По-моему, нам нужно перенести на Нисяк побольше вещей. Не нравится мне здесь. Если нас затрет между этими айсбергами и паковым льдом, что на востоке, мы все потеряем. Я кивнул. Но люди неохотно восприняли мою команду готовиться к переходу. Они не возражали, но их лица были красноречивы. Когда мы загружали сани, начался буран. Пришлось снова забраться в палатки. Никто не разговаривал. Слышен был только голос радиста Южного Креста. Метель затруднила выгрузку, и экипаж был не в состоянии оценить степень грозящей опасности. Все мы чувствовали неизбежность конца. Но нас потрясло заявление, сделанное в 12:17. Эйде обращался к Хаакону. Судно получило несколько пробоин. Насосы уже не справляются с водой. Мы погружаемся в море, и мною дана команда покинуть судно. В 15:53 радист с Южного Креста объявил: весь экипаж благополучно высадился на лед, захватив достаточное количество материальных средств. Из-за метели наш лагерь не совсем надежен, ему угрожает неустойчивость льда. Мы находимся прямо на пути движения айсбергов, и пока не ослабнет напор шторма, наше положение будет небезопасным. Капитан Эйде готовится покинуть судно, а сейчас я перехожу с радиооборудованием на лед. Как только я его налажу, то снова выйду в эфир. Не очень-то приятно проснуться на льдине, в метель, да еще сознавать, что ты отвечаешь за жизни 15 человек, среди которых есть женщина и подросток. Я вырвал исписанные странички из своего блокнота, отведя ему роль вахтенного журнала. Первой записью стали каракули, нацарапанные почти вслепую. 11 февраля. Вчера экипаж Южного Креста оставил свое судно. От уцелевших пока никаких сообщений. Вокруг бушует метель, и вся наша команда спасается в палатках. Перспектив на помощь никаких. Моральный дух низок, движение льда становится угрожающим. С прекращением бури намерены перебраться на ближайший Нисяк. Затем я перечислил имена моих людей, включая Баноми, а также имена двух погибших при столкновении с Тауэром-3. Я сидел, меланхолично размышляя, сможет ли кто-либо прочитать мой журнал и стоит ли объяснять причины столкновения, как вдруг лед подо мной содрогнулся, и я почувствовал, что палатка смещается. Пол исчез. В слабом свете под нами открывалась темная трещина. Затрещал брезент. Я рванулся к выходу, увлекая за собой Герду. Хоу беспомощно скользил в пролом, но кто-то успел ухватить его за ноги. Ханс, палубный юнга, очутился в трещине и панически орал, цепляясь пальцами за кромку. Вытащил его Макфи. Запутавшись в палатке, мы старались освободиться от брезента, и нам помогали те, кто был снаружи. Зрелище, представшее перед нами, было страшное. Через всю льдину ползла трещина. К счастью, она миновала имущество и другую палатку, но то место, где мы спали, было рассечено пополам. Если бы льдина раскололась ночью, нас бы ничто не спасло. Я понимал, что нужно перебираться на Нисяк, но при такой погоде это было невозможно. Кое-как мы вновь поставили палатку и забрались внутрь. И лишь тогда спохватились, что с нами нет приемника. Я выбрался наружу, чтобы поискать его, но Ханс сказал, что видел, как он упал в трещину. Теперь мы лишились единственного средства узнавать, что делается или намечается для нашего спасения. Одно мы твердо знали. Наше положение не идет ни в какое сравнение с бедствием, постигшим Южный Крест. Где-то там на льдине находится свыше 400 человек, и помощь им будет первоочередной заботой спасателей. В 5 часов утра снегопад прекратился. Ветер еще не утих, но буря кончилась. Теперь мы увидели, что менее 6 миль отделяют нас от айсбергов, и они надвигаются на нас, вспахивая лед, словно гигантские бульдозеры. Я приказал нагружать сани. Вскрыв банки с сухарями, мы обили жестью носовую часть шлюпки, чтобы сохранить деревянные борта от повреждений острыми краями льда. Шлюпка была нашей единственной надеждой на спасение. Без нее мы были бы обречены. Пока шли эти приготовления, мы с Гердой на лыжах отправились разведать путь к Нисяку. Гладкий белый ковер скрывал все — и трещины, и ямки, и участки тонкого льда.